Глава 10. Неудачное свидание. Как я и думала, Рельм раскололся и выдал друга еще до того, как мы достигли кафе. Причем заложил он Ви по полной, указав причины отсутствия, приведя собственные наблюдения и снабдив все это красочными подробностями. Смеялась я, как ненормальная. Никогда бы не подумала, что это возможно. Но наш твердокаменный Виори влюбился. Причем не в какую-нибудь милую девочку-паиньку, а в самую, что ни на есть матерую Мегеру. Ту самую. Да-да, демоненок замахнулся на Лилею Грейви. Не знаю, где он столько наглости насобирал, но ему хватило. И даже с излишком. Потому что нормальные, здравомыслящие существа к Мегере без весомых причин не приближаются. А Виори не только рискнул сунуться в ее логово, но и сделал это с букетом цветов. Как сказал Рель, именно у него друг и обзавелся растительностью и коробкой дорогих конфет. Тут уж я невольно облизнулась и завистливо вытянула все подробности о сладком подарке. Разумеется, результат всего действа оказался отрицательным. Но Ви, как истинный демон, сдаваться не собирался и вообще решил взять даму измором. Рель сквозь смех с трудом произнесла я. А он никаких подозрительных зелий не употреблял? Что-то уж симптомы похожи. На что? Сразу же заинтересовался мой кавалер. На мои зелья. Не знаю, слышал ли ты об этом, но я тут вместо феи любви. Любое мое зелье, помимо заявленных в рецептуре действий, может иметь и крайне любопытное побочное. Побочное? Не слышал, значит. Невольно улыбнулась я. Еще полгода назад я бы не смогла так свободно говорить о своей ущербности. А сейчас смотрю на это, как на забавную изюминку, делающую мою пресную жизнь вкуснее и ярче. Побочным действием является приворотный эффект. Не слишком сильный, длительностью всего 14 дней, но стабильный. Так что, он никаких подозрительных смесей неясного происхождения не употреблял? Да нет. Не волнуйся. Для него подобное поведение естественно, особенно если он всерьез кем-то увлекается. Да и во все остальное время он абсолютно адекватен. Адекватен? Скептически хмыкнула я. Я бы не назвала адекватным демона, влюбившегося в Мегеру. Она страшная женщина, и он еще не раз пожалеет, что сунулся со своими неприличными предложениями именно к ней. Эй, Мари, все его предложения совершенно приличны. Искренне возмутился Рельм, вступившись за друга. «Ну-ну, еще скажи, что он ей руку и сердце предлагает». «Разумеется. А как же иначе?» И прямой, недоуменный взгляд, словно демон и правда не знал, что бывает по-другому. «Так, кажется, с альвами демоны пересекаются нечасто. Иначе точно бы знали, как оно бывает. У нас в Айлите крылатые явления почти повсеместные. А потому и взгляды на отношения невольно, но становятся свободнее. Правда, не у аристократии. Хотя и там случаются исключения. Например, Рыж. В смысле, его светлость граф Констан Орше обладает весьма широким взглядом на мир. По крайней мере, одновременно взирать на десяток красоток он может без особого труда. Причем не только взирать. Ну, думаю, вы понимаете, о чем это я. Тяжело вздохнув, я посмотрела на демона. Смеяться уже как-то не хотелось. Напротив, мне было очень жаль бедного Ви, ввязавшегося в историю, не зная основных законов жанра. А по жанру у нас выходит совсем не комедия, а самое что ни на есть настоящая трагедия. И боюсь, что с обязательной смертью героя в конце. Рель, он выбрал не ту. Это еще почему? Рельм, разумеется, сразу же встал на защиту друга. Нет, честно, лучше бы он его с таким же упорством отговаривал от опрометчивого решения связываться с темной леди. Она довольно сильная женщина. Такие редко встречаются. Она дроу. Дроу не нарушают правил. Кровосмешение для них – преступление. И если у них не поменялись законы, в чем лично я сомневаюсь, то наказание за подобное у них смерть. Так что я бы на твоем месте попросила друга поменять свои предпочтения в выборе дам, пока это не обернулось катастрофой. А если он ее и правда любит? Боги, ну как дети, честное слово. Что значит «любит»? При таком развитии событий это лишь отягчающие обстоятельства. «Разлюбит!» – веско произнесла я. Этот спор казался мне изначально бессмысленным. Законы не нарушают. Какими бы глупыми они ни были, их необходимо выполнять. Да и лезть со своими правилами в подземелье – самоубийство. Да я лучше в драконьи горы отправлюсь и оболью себя соусом поострее, как любят эти чешуйчатые монстры, чем сообщу дроу о том, что одна из их леди увлеклась молодым человеком со стороны. «Мари, а ты смогла бы так?» Спустя минуту как-то задумчиво поинтересовался мой спутник. А потом, словно наконец сложил 2 и 2, с удивлением возрился на меня. «Или ты уже так поступила?» Я лишь неопределенно пожала плечами. Вот только Рельм, как и все демоны, был на редкость упертым в вопросе добывания новой информации. А я, к сожалению, его действительно интересовала. «Ты и директор. Между вами что-то было, так? Я видел, как он сегодня косился на нас. Мариш, так смотрят только на тех, кто не безразличен». «Все еще не безразличен». Еще один проницательный на мою голову. Я чуть не зарычала. «Нет, ну что они все к Тие привязались? У меня что, нет права на ошибку?» «Да, я позволила себе глупость в него влюбиться. Но это когда было-то? А ведь до сих пор вспоминают». «Ничего между нами нет». «Но ведь было, так?» Рельм продолжал гнуть свое. «Все-таки демоны на редкость уперты. И чаще всего тогда, когда это нужно меньше всего. Вот спрашивается, какая ему разница, а? Я же сейчас на свиданке на сторону не бегаю, так? Не бегаю. Ну так зачем вспоминать о том, что было в седую древность еще при первых королях?» «Не было между нами ничего, разве что пропасть недопонимания. Но сомневаюсь, что это тянет на отношения. Ах да, еще был приворот. Целых 2 недели я страдала от внимания Себастьяна Арвиша, а весь институт потешался, наблюдая за развитием событий. Кстати, этого унижения лорд-директор мне так и не простил. Ты действительно все еще думаешь, что между нами что-то могло быть?» Я прямо посмотрела на своего собеседника. Разумеется, Рельм выдержал мой взгляд. Более того, увидел в нем что-то такое, о чем я сама понятия не имела. «Может, тогда назовешь причину?» Попытавшись улыбкой сгладить мое раздражение, попросил демон. «Причину?» В очередной раз, почувствовав, как у меня от одного взгляда на этот образчик мужской породы начинает слабеть колено, озадачилась я. «Да. Почему между вами ничего не было? Неужели не пришелся по нраву? Или ухаживал не так?» Рельм хитро посмотрел на меня, и почему-то в тот же миг вспомнились и встречи на балконе, и конфеты, украдкой поедаемые по ночам. А ведь все думали, что я их выкидывала, не глядя и без раздумий. «Ну-ну». Одна такая коробочка идет на вес золота. А вкус? В общем, прежде чем демонстративно избавиться от упаковки, я всегда аккуратненько извлекала содержимое. «Он альф!» Так, словно это объясняло абсолютно все, произнесла я. Разумеется, Рель не понял. «Ох, кажется, правду говорят, крылатые – это только наше бедствие. Наверное, в государствах, где подавляющее число жителей чистокровные, беспутным воздушникам ловить нечего. Вот и отрываются они в Айлите, да на территории людских островов». «А разве это так важно? У вас же чистоту крови не сохраняют. Так какая разница, какой расе?» Все-таки я не сдержалась. Зарычала. Рельм удивленно глянул на внезапно показавшую демонические клыки милую и добрую меня. «А что такого? У меня бабуля, между прочим, настоящий демон. Конечно, я больше на среднестатистического человека похожа, но в действительности людской крови во мне всего 1/4. И как там переплелись гены нимф, эльфов и демонов, только боги знают. Словом, иногда я сама себя боюсь. Правда, не часто, ибо вывести меня из себя сложно. Альвы – это стихийное бедствие. Объясняю специально для тех, кто не в курсе. Во-первых, их верности едва хватает на месяц. Во-вторых, своих детей они никогда не воспитывают, предпочитая сбросить всю ответственность на других. В-третьих, благовоспитанной девушке достаточно первых 2 пунктов, чтобы навсегда отказаться от любых видов на представителей этого племени. Вопросы. А как же чувства? Мари, это все хорошо, но одной честью рода счастлив не будешь. Интересно, а что мне будет, если я прибью студента по обмену? Сразу казнят? Или выдадут демонам для разбирательства? И можно ли считать смягчающим обстоятельством тот факт, что данный гражданин дружественный нам Демиании меня уже основательно достал? Что-то сомневаюсь. А раз погибать в отсвете лет мне как-то не улыбается, то сделаем пару медитативных вдохов. Все-таки боевик я или нет? Нас же контролю с первого курса учат. И спокойно, спокойно произнесем. Рель, я не знаю, как у вас в этой вашей Демиании, а у нас честь рода превыше всего. Да, любовь в отношениях желательна, но она не обязательна. Во многих аристократических семьях у нас до сих пор сватают детей еще до их рождения. Правда, этим в основном люди занимаются. Долгоживущие расы редко когда так спешат. Но подобные договорные браки у нас практикуются, и они законодательно одобрены. Думаю, на основании этих сведений ты можешь сделать вполне верные выводы, не мучи меня при этом бесконечными как и почему. Прости, Мари, но я не понимаю, наконец негромко произнес демон. Даже если это и так. Пусть. Я согласен. Идти против законов и семьи не лучшее решение. Но ведь речь сейчас не о каком-то абстрактном случае. Речь о тебе. И о нашем директоре. Скажи, разве он похож на существо, способное все бросить и уйти? Лично я так не думаю. Конечно, я не так долго с ним общаюсь, как ты, но мне он показался на редкость ответственным молодым демоном. Именно демоном, Мари. Конечно, он не похож на нас внешне, но вот ведет он себя. Если честно, в столь жесткой дисциплине мы молодежь уже не воспитываем. Молодежь? Стоп, как же я раньше этого не заметила? Так. Сразу же вспомнились все оговорки этой парочки демонов. Виори, например, когда я поинтересовалась, почему он все время зачесывает челку на правый бок, продемонстрировал мне тонкий шрам, проходящий через бровь к уголку глаза. Явный след от удара мечом. Рана явно не учебная, боевая. На показательных дуэлях и тренировках сразу оговаривается, что удары по голове запрещены. Случайно? О нет, случайно нанести такой удар невозможно, разве что в горячке боя. А последняя война у нас закончилась. Ох, дайте боги памяти, история никогда не была моей сильной стороной. О, точно, даже моя ба ее не застала. А значит, с тех пор прошло уже почти 2 столетия. А поэтому... Рельм, а сколько тебе лет, а? Демон сразу же замялся. Я уже давно заметила, что мне он старался не врать. Если уж не мог сказать, то просто замалчивал, но не обманывал. Неужели решится нарушить это своеобразное правило? Не хотелось бы. 132, наконец произнес он, при этом смотрел он куда угодно, но только не на меня. Миленько, он чуть младше моей па. А если учесть, что в отличие от эльфов, демоны развиваются так же, как и люди... В общем, передо мной стоит далеко не студиоз, скорее, хорошо натренированный кто? Шпион? Все возможно. Как я говорила, с моей жизнью грех удивляться таким мелочам. А Ви? Вот теперь Рельм окончательно смутился. Ну, он несколько старше. Рель, я сейчас серьезно, как никогда. А потому хочу получить максимально серьезный ответ на свой вопрос. Ему без малого 4 века. Ох, а вот такого я, пожалуй, все-таки не ожидала. Настолько опытные демоны у нас даже в политику стараются не вмешиваться. Предпочитают сидеть у себя в имениях, полностью скинув всю ответственность за государство на детей и внуков. А тут вот так запросто. Зачем? Я хмуро посмотрела на демона. Я уже привыкла к нему и давно считала другом. Что вам нужно от нас? И не надо говорить о желании учиться. Мари, но мы правда учимся. Конечно, это не первое наше образование, но и у себя мы студенты. Так что ты не думай, Мы не шпионить прибыли. Нас просто попросили рассмотреть возможности для более плотного сотрудничества с вами». Он не врал. «Нет, я, конечно, не истинница, чтобы знать, когда и в чем мне лгут. Для этого у меня есть свитки. Но улавливать основной фон беседы мне по плечу. Сейчас Рельм не юлил и не пытался ввести меня в заблуждение. Впрочем, и всей правды не раскрыл. Ну и ладно, и без того мне есть о чем подумать. Рельм, прости, но, кажется, кафе на сегодня отменяется». Я вымучила виноватую улыбку. Почему-то смотреть в глаза демону я уже не могла. «Обиделась», – тяжело вздохнул мой кавалер. «Нет, запуталась. Ты тут ни при чем. То есть при чем, конечно, но я сейчас не готова это обсуждать. Давай лучше встретимся ближе к выходным. Тогда и поговорим». Рельму оставалось лишь послушно кивать, соглашаясь на все мои предложения. Вот и хорошо. А мне не помешает обо всем этом подумать, ибо, кажется, я слишком увлеклась чужими проблемами, напрочь позабыв о собственных.